Задумчиво пошарив в патронной сумке, я выудил оттуда два десятка оставшихся патронов. Маловато будет, но им хватит. Защелкали выстрелы моей винтовки. В прицеле было видно, как крупнокалиберные пули отбрасывали со своего пути простреленные тела людей. Потеряв троих, преследователи залегли, а я побежал со своими людьми дальше. Периодически останавливаясь, я сбивал пыл своих врагов очередными трупами их людей, и делал это почти до вечера, пока у меня не закончились патроны. А потом выкинул винтовку, сняв прицел. Жалко было, конечно, ее бросать, но что поделать, когда надо быстро бежать и выживать. И мы растворились в безбрежном море разнотравья саванны. Солнце зашло за линию горизонта, и на саванну опустилась темнота, как будто кто-то там, наверху, дернул за шнур, отпустивший из крепких объятий морского узла штору, закрывшую наглухо солнечный свет. Глава 5. Неожиданности. Процесс переселения чернокожих американцев всколыхнул весь мир. Генерал Бернст еле успел отдать Богу душу, а уже понеслись экстренные депеши, извещая правительство Англии, Франции и других, менее значимых, европейских держав об исключительной наглости американцев, воспользовавшихся грызней европейских стран для решения собственных проблем. Эпитеты, которые сопровождали эти новости, я не имею права привести в данной книге, по причине их исключительного сквернословия и извращения самих основ любого языка в сторону его примитивизма. Да, думаю, это и не нужно, в свете обозначенных событий. Европейская дипломатия получила пинок под зад и быстро раскрутилась, подстегиваемая общественным мнением, собственными интересами и интересами промышленных и зарождающихся финансовых кругов своих стран. С помощью телеграфа и посыльных судов полетели срочные депеши, формируя общее мнение и согласовывая свои усилия по предотвращению нарождающегося конфликта, либо, наоборот, усиливая его эффект. Новый 1896 год обещал быть обильным на свежие события, имеющим знаковую историческую направленность. Особую позицию заняла Германия, с удивлением поняв, что сборная солянка дружбы народов подкинула свинью англосаксам, видимо, из чувства личной мести, а может быть, показывая, что и они что-то стали значить в этом сложном и лицемерном мире. Колониальный германский отряд в бессилии наблюдал, как нарушаются все договоренности, и американские негры наполняют собою Габон, захватывая предназначенные совсем не для них территории. Как поступать в этом случае, никто не знал. И правительство Германии, и сам кайзер Вильгельм II, заняли выжидательную позицию, захватив небольшой кусок территории, примыкавший к Камеруну, остановив там свои войска. В Министерстве по делам колонии Великобритании нервозная обстановка зашкаливала, царил хаос и переполох. Говорили на повышенных тонах, что совсем не характерно для кабинетов, где приветствуется лицемерие, возведенное в абсолют. Лорд-канцлер собирал экстренное заседание правительства, и сейчас требовал различные докладные записки, с указанием всего и вся происходящего, как в Африке, так и на прилегающих к ней непосредственно территориях. Между тем, из Африки приходили неутешительные сведения, что было в то время нормально. Почта доставлялась на кораблях, телеграф работал только в Европе, а в России, лишь между крупными городами. Новости двигались со скоростью не больше 25 узлов, и это при благоприятном стечении обстоятельств. Сведения об успехе или поражении, как 5-тысячного отряда генерала Бернста, так и 15-тысячного отряда бригадира Конвайла, не успели еще дойти до Англии. Особенно от Конвайла, ушедшего со своим экспедиционным корпусом далеко вглубь континента. Приходилось учитывать любой расклад событий, но взятие Буганды никак и не влияло на текущую обстановку. Вектор политики Великобритании был отчетливо направлен на Китай, что совпадало, в целом, с векторами других европейских государств, включая и Россию. Китай – это богатая страна, а Африка, что называется, без комментариев. Но то, что произошло, спускать на тормозах было никак нельзя, от слова, совсем. Прилюдный плевок в лицо королевы Виктории, включая лорд-канцлера и все правительство Великобритании, этого нельзя было прощать никому. А прикрываться общечеловеческими ценностями и заботой о чернокожем населении, вообще, моветон. Ну и заботьтесь, сколько вам будет угодно. Пичкайте карманного карлика Либерию своими гражданами, объявляя это высшей целью, но не лезьте в разборки между взрослыми дядями. Французское правительство сразу не смогло даже оправиться от такой наглости. Все думали о том, что САСШ решила сплавить всех негров в Либерию, которая стала медленно погружаться в хаос нищеты и классовых противоречий. Ее население возомнило себя новыми господами, жестко эксплуатируя местные чернокожие племена. Время было, конечно, упущено, но не до конца. Французский флот отчалил от своих баз и в небольшом составе отправился к берегам Африки, его поддержали английские броненосцы, явившиеся показать свой флаг крейсерам САСШ. С явной неохотой, американский военно-морской флот решил удалиться от берегов Африки, бросив на произвол судьбы отставшие пароходы и всех оставшихся. Только пароходы, наполненные продовольствием и товарами первой необходимости, пропускались в Гвинейский залив, и то, после тщательного досмотра. Посол САСШ в Великобритании и Франции получил ноту, сквозь официальный текст которой просвечивали одни нецензурные ругательства и оскорбления. Но на этом дело не закончилось. Общая нервозная обстановка, посетившая правительство всех европейских стран, без исключения, спровоцировала более раннее начало Первой Итало-Абиссинской войны, когда и начались слабо подготовленные, как с одной, так и с другой стороны, боевые действия. Тот же импульс получил и конфликт с суданскими дервишами, но здесь все и так шло к развязке. Генерал Китченер никак не реагировал на беспрестанные понукания к активным боевым действиям, а грамотно, неспешно и очень целенаправленно готовил себе базу для будущих побед, последовательно захватывая территорию вдоль Нила, выдавливая оттуда дервишей. Вызванный к королеве, военный министр отчитался о проделанной работе, а также получил недвусмысленный намек на то, что пора бы показать САСШ ее место. То же самое был вынужден выслушать и лорд-канцлер. Завертелись политические винтики, нанизывая на себя гайки двойных агентов и агентов влияния. Полилось масло денег и благ на шестеренки заинтересованных лиц. Подкуп, шантаж, убийства и угрозы, в ход пошло все. Где-то в Техасе, буквально из ничего, возникла Северная Лига во главе с Виктором Орбаном. Нас не устраивает президентская власть. Вся власть народу, а не хищникам-эксплуататорам. Долой дельцов от фабрик и заводов. Много еще было подобных лозунгов. Власть рабочим, земли, фермерам. Негры тоже люди. Ну и так далее. Этот революционных призыв, неожиданно для властей САСШ, подхватили в Чикаго, Бостоне, Филадельфии, а также в других, более мелких городах, в которых до этого ничего подобного и не происходило, но давно назрели тщательно сдерживаемые капиталом противоречия. В воздухе ощутимо запахло началом передела власти, а по-простому сказать, революцией. Но верхи не хотели, а низы еще не могли, а только показывали, что могут. Денежные вливания из Великобритании, и частично из Франции, пока только лились слабыми, еле видными ручейками, но вскоре готовы были перерасти в могучие финансовые реки, грозившие добавить множество проблем властям САСШ. Нет, никакой революции в Америке не случилось бы, но вот осадочек и задел на будущее был большой. А тут еще, масса чернокожих, и американская сегрегация, пожар которой был временно купирован, с помощью слива лишних в Африку. Посол Великобритании в САСШ деликатно намекнул на очень тонкие обстоятельства, грозящие перерасти в довольно толстые намеки, если САСШ будут продолжать свою экспансионную политику, без согласования этого с Великобританией и Францией. В этом вопросе обе великие державы были единогласны. И глава Министерства иностранных дел САСШ прекрасно их понял, о чем и доложил президенту САСШ Стивену Гроверу Кливленду. Президент поморщился, сознавая свою, на данный момент, беспомощность, но он не стал бы второй раз президентом, если бы не был опытным политиком и прожженным интриганом, и поэтому согласился с доводами противоположной стороны, о чем и уведомил своего главу МИДа, а тот, в свою очередь, передал его слова послу Великобритании в САСШ. Дальше информация по закрытым каналам поступила к лорд-канцлеру, а после подтверждающих действий военно-морского флота, покинувшего акваторию Гвинейского залива, все активные выступления членов Северной Лиги, субсидированные правительством Великобритании, прекратились. Глава Северной Лиги Виктор Орбан сидел, развалившись, за барной стойкой в небольшом городке Одесса, штат Техас, округ Эктор, и не спеша беседовал с одним из своих соратников, покуривая при этом сигареты с головой негра на пачке, подарок одного из друзей из России. Попыхивая ароматным дымком, Через новомодный сейчас фильтр, он рассуждал об упущенных возможностях рабочей революции в САСШ и грезил о мировой революции. Сейчас бы его назвали социалистом, но скорее, он был ультраправым, не лишенным идеализма, чем ярко выраженным социалистом. На него была объявлена охота, но он не боялся ни полисменов, ни техасских рейнджеров, ни просто вооруженной толпы. Не пугали его и ковбои, эти американские скотоводы, перенявшие многие привычки от мексиканцев и исконных обитателей этих земель, индейцев. Он всегда был с оружием, и на этот раз тоже. На его поясе висело два револьвера, а к ноге был привязан короткий узкий нож. Верный винчестер последней модели висел в кобуре, притороченный к крупу лошади, стоящей перед салуном. Его революционный отряд, состоящий из смеси белых и мексиканцев, гулял сейчас во всех питейных заведениях Одессы, наслаждаясь текилой, виски и редкой в САСШ водкой. К вечеру им предстоял долгий переход через границу в Мексику. Докурив последнюю сигарету из пачки, Виктор Арбан внимательно осмотрел голову негра, изображенную на ней, а потом перевел взгляд на старую газету, валявшуюся на немытой барной стойке. В газете был развернутый портрет чернокожего вождя по имени Мамба. Заголовок над ним гласил: «Назад, к истокам. Спаситель Африки позаботится о каждом». Дальше шло развернутое описание фонда помощи чернокожему населению, разъяснялись его цели и задачи, а также призыв перечислять в этот фонд деньги для помощи в переселении негров. Хмыкнув про себя, Виктор подумал: а этот вождь хоть знает, что к нему едут гости? А то, незваные гости, как говорил его русский друг, Лейба Давидович Бранштейн, они ведь хуже татарина или турка. Что-то подсказывало, что ему еще представится возможность пообщаться с этим, как его, а Иоанном Темным, лично. А интуиция еще ни разу его не подводила. Вот и сейчас, она настойчиво шептала, что пора отсюда сваливать, да поскорее. Свистнув своих людей, Виктор вскочил на коня. Сидя в седле, он дождался бежавших и скакавших к нему со всех сторон небольшого городка, затерянного в пыли прерий, людей своего отряда. После чего громко гикнул, и весь отряд, подняв пыль на широких улицах Одессы, умчался в закатную прерию, оставив после себя только неоплаченные счета, пыль, да воспоминания об очередных революционерах, непонятно чего желающих и требующих. Через полчаса в Одессу прилетел на взмыленных конях отряд рейнджеров, но задумчиво посмотрев в сгущающиеся сумерки, командир отряда отказался от мысли преследовать отряд Северной Лиги. Да и в полученных им инструкциях не было требования любой ценой поймать бежавшего главаря революционеров. А раз так, тогда и нечего соваться на ночь глядя в прерию, рискуя нарваться на пулю из засады или внезапное нападение вдвое превосходящего врага. Успокоив свою совесть такими рассуждениями, командир рейнджеров кивнул своим парням, запыленным с ног до головы, в результате бешеной скачки. Войдя в тот же самый салун, где всего лишь час назад сидел Виктор Арбан, он заказал себе пару кружек пива и, выслушав рассказ о подлых революционерах, не любящих платить по счетам, придвинул к себе обрывок старой газеты. Задумчиво уставившись на портрет негра, который до этого также рассматривал главарь Северной Лиги, он хмуро подумал о том, скольких негров переправили на другой континент за последнее время и, слава богу, хмыкнув вслух от переизбытка экзотики, он тут же забыл про этого вождя и переключился на прохладное пиво, которое так славно выпить после дня скачки по бесконечной прерии. Вливаясь в пересохшую глотку, пенящийся напиток вымывал все мысли и желания, кроме одного – лечь поспать. Не в силах больше бороться с усталостью, он отдал приказ своим парням размещаться в гостинице и, допив пиво, тоже ушел в предоставленный ему номер. Николай II, совсем недавно взошедший на престол, с интересом рассматривал портрет африканского вождя, читая почти все, что писали о нем газеты. Описали о нем много и со вкусом. Экзотика, сэр, да еще и черная. В России всегда с интересом смотрели на негров и даже, где-то, с опаской. Это ж как так природа смогла поглумиться над человеком, не иначе, как в аду его почернили. Да и все остальные физические особенности негритянской расы, такие, как толстые губы, широкий нос и жесткие курчавые волосы на голове, всегда удивляли русский народ. К тому же, русские никогда не были замечены в колонизаторстве заокеанских стран. Хватало проблем с народами и территориями, находящимися на Евразийском континенте. И, почему-то, русских всегда тянуло туда, где холоднее, а не теплее. Туда, где теплее, всегда тянуло британцев, покоривших Индию, претендовавших на Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и казахские степи, стремящихся выйти в мягкое подбрюшье России. «Алекс, солнышко», — обратился царь Николай II к своей любимой жене, когда они сидели вместе на летней веранде, наслаждаясь теплым летним вечером, — «что ты думаешь об этом черном короле и о Анне Темном?» Юная императрица подхватила отлично пропечатанный экземпляр газеты «Московские ведомости» с развернутым портретом мамбы и уставилась на него, внимательно разглядывая. «Ники, ну я не знаю. Он очень страшный, и это его копье. Оно ужасное, разве можно смотреть на него спокойно? Мне нельзя рассматривать таких страшных людей». «Почему, Алекс?» «Потому что я беременна, и от этого у нас может родиться страшный ребенок». «Ну что ты, Алекс? Ну, не страшный, но пугливый. Ты же знаешь, Ники, я такая трусиха, и боюсь всего». Император притянул к себе любимую и, нежно гладя ее по рукам, прошептал в розовое ушко: «Не бойся, Алекс, твой муж защитит тебя от любых опасностей. Говорят, — продолжила императрица, — что этот мамба может предвидеть будущее, и вообще, почему его зовут мамба?» Император рассмеялся на ее слова. «Мало ли, что в народе говорят глупые люди. Это просто экзотика. А мамба — это название древесной змеи. Я видел их, когда меня отправили в путешествие по всему миру, чтобы я забыл тебя, любимая моя. Наверное, его назвали так потому, что он опасен, как змея. И мне докладывали, что он превосходно разбирается в ядах. А это, ты сама понимаешь, совсем непросто, и отлично характеризует человека как очень опасного. Тем более, он сумел создать государство и дать отпор всем, кто покушается на его территории. Об этом пишут все газеты». «Да, Ники, а давай отправим к нему кого-нибудь из приближенных. Пусть с ним поговорит, а потом расскажет нам. И привезет еще чего-нибудь в подарок, что-нибудь этакое, необычное. Я очень люблю тайны, ну пожалуйста, Ники, я же так тебя люблю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И она засмеялась, как совсем юная девчонка, что совсем не надлежит делать императрице. И вот за это Николай II и любил свою жену. Вдоволь полюбовавшись на раскрасневшуюся в восторге супругу, он дал ей твердое обещание, что направит серьезного человека, да и не одного, в далекую Африку. Тем более, там сейчас началась война, в которой принимали участие и российские подданные, бывшие инструкторами у Менелика-2, чьи войска воевали русским же оружием. Не такой и сложной была просьба юной императрицы, чтобы отмахнуться от нее, да Николаю II и самому хотелось как можно больше узнать об этом туземном короле, а еще лучше, увидеть. Он император, и не имеет права на обычные человеческие желания, но очень хотелось ощутить аромат экзотики, и видеть ее в собственном дворце. Так что, просьба жены пришлась ему по вкусу, и позволяла сохранить лицо, не показывая собственного любопытства. «Хорошо, я завтра же назначу надежного человека, не переживай, Алекс, давай попьем чаю. Я хочу попробовать те чудесные пирожные, которыми нас угощал вчера повар князя Юсупова». И они снова уселись в легкие плетеные кресла, установленные на летней веранде. Глава 6. Погоня. «Убегаю я, убегаю, словно тучка, от недругов улетаю. Со мной еще ребят отряд, целых 10 негритят, остальные полегли в бою. У, как волк я вою на луну. Но волков, ребята, здесь нет, а наемников целый букет. Всю саванну я обежал, и до джунглей доскакал. Джунгли славные такие, сплошь заросшие, чужие, много там зверья живет, и кусать всех хочет, вот, без разбора, и тебя, и меня, и чужого чужака». Краткое описание своих подвигов завершил, перехожу к другой главе, а эту продолжать не буду я уже. На самом деле, все было не так, а вот так. Бежал, значит, я и отстреливался от этих маньяков. Загоняли бедного негра, до умопомрачения, аки дичь бестрепетную, аспиды. Да, с аспидами, это перебор, аки волки, алкающие чужой крови, да к тому же, негритянской. А моя кровь мне, вообще-то, нужнее, чем им. Короче, после того, как опустился томный африканский вечер, наши тела растворились в сумерках, а потом и вовсе, слились с чернотой ночи, на этом все преследование прекратилось на корню. Собачек-то у наших преследователей не было, а небольшой участок саванны, где произошла битва, уже и закончился, дальше шли непролазные топи, с большим количеством мелких ручьев и густого кустарника, постепенно переходившего в джунгли. Можно было дотянуть до них вместе с войском, но вот бросать просто так орудия было жалко, а протащить их по непролазной грязи, в условиях жесткого цейтнота, было нереально. Да и сражение необходимо было дать, чтобы противники не полезли на банги, где отбиться было бы труднее без моего войска. Мама один бы точно не справился. Плюс, еще раненых надо было спасать и лучшую часть моей армии. Спросите, к чему такие жертвы? Да только в Африке, помимо жестокости, нужно показывать себя и лидером, и человеком, способным вылезти из любой задницы, а это виртуально не сделаешь. Риск – дело благородное, вот только не всегда он получается. Кроме этого, надо постоянно доказывать, кто ты такой, а уже потом приобретенная слава сделает все за тебя. А мне еще мусульманские страны завоевывать и принуждать к повиновению, а это совсем нелегко. Как бы там ни было, но ночь наступила весьма вовремя. Почувствовав, как под ногами ощутимо захлюпало, я был вынужден остановиться. Найдя подходящее место, мы стали разбивать походный лагерь. Воины стали нарезать траву ножами для постройки себе и мне хижин. Хижины были необходимы в связи с наличием огромного количества гадов, как ползучих, так и летучих, готовых укусить, попить крови, а то и оторвать наиболее лакомый кусочек. Да и постоянно изменчивая погода была готова в любой момент обрушить на наши головы тропический ливень, в этой местности не такой уже и редкий. Как дела у моих преследователей, я не интересовался. Конечно, можно было пойти им навстречу и спросить, но я решил воздержаться. Кто их знает, не поймут еще моих устремлений и вопросов, попросит остаться с ними, побыть, так сказать, в их компании. А мне и в обществе собственных воинов как-то неплохо, даже, скажем, очень хорошо. Хижину построили, человечьим мясом накормили, или это было обезьянье. Ну, неважно, мясо, как мясо, суховато, особенно, где хвост. Чего только не съешь после такого нервного дня, и еще более нервного вечера. Вечер обещал быть томным, но я сражался и его наступления не заметил. Все мои мысли были направлены на то, чтобы скорее оторваться от преследования. Очень хотелось напасть на наемников и англичан ночью. Но, посмотрев на своих воинов, я убедился, что это плохая идея. Люди устали, как физически, так и морально, и атаковать сейчас нецелесообразно, поэтому свои крамольные мысли я отложил на потом, погрузившись в очень крепкий сон. Очнулся я от ощущения чужого присутствия. Я как-то упоминал о своей новой способности ощущать грядущие неприятности, да и сон у меня стал хоть и крепким, но чутким. Так спит змея, чувствуя любые вибрации почвы, от приближающейся к ней опасности. Мои тактильные ощущения тоже обострились до предела, да и нервозная обстановка накануне не добавила мне спокойствия, а помогла ощутить приближение опасности. К тому моменту, когда острие штыка было готово коснуться меня, я окончательно проснулся. В темноте ночи, подсвеченной полной луной и многочисленными звездами, мерцавшими в вышине, я разглядел темный силуэт незнакомца и смог увидеть заросшее бородой лицо и горящие ненавистью глаза. Кроме того, позади него маячила еще одна смутная тень. Ба, так это незнакомцы из зуавов, согласившихся перейти на мою сторону, находившиеся вместе с моим войском, но, правда, без оружия. В пылу битвы мне было не до них, и они разбежались кто куда. Но, видимо, не все, двое вот увязались за мной, вся крев. Все эти мысли молнией промелькнули в голове, и не успел штык пронзить мое горло, как я схватился голой рукой за лезвие и рывком выдернул его из рук врага. Тот, не желая выпускать длинный нож, не удержался и рухнул плашмя, предоставив мне возможность сделать лечебный массаж его горла. Моя левая рука крепко схватила его за шею, пока правая возилась со штыком. Толстые пальцы, почувствовав под собою шерстистое горло, сжались на нем до хруста. Бывший зуав захрипел, не желая сдаваться, но мне некогда было слышать его хрипы, позади него находился еще один враг, жаждущий моей смерти. В ярости я раздавил врагу гортань. Хрустнули хрящи, я отбросил врага, ударив его еще и освободившейся правой рукой. От удара телом врага, травяная хижина разрушилась, но я уже вскочил и бросился на второго зуава, который находился неподалеку. Но он, наоборот, не пожелал нападать, а далеко отпрыгнув, внезапно уселся на землю и, быстро проведя обеими руками по заросшему жесткой щетиной лицу, произнес, коверкая слова Насонга: «На все воля Аллаха, я говорил Рахиму, это плохая идея, но он меня не послушался. Я в твоих руках, Мамба, но я не желал твоей смерти, я сдался тебе и хочу воевать за тебя». Схватив его за горло, я заглянул в черные глаза, отражающие мутный свет луны. На меня бестрепетно взглянули спокойные глаза фанатика, все для себя решившего. Я не видел смысла в его убийстве. «Как тебя зовут, Зуав?» «Саид». Я хмыкнул. «Ты почему пришел?» «Стреляли», — меланхолично ответил тот. «Да, а Жавдита знаешь?» «Да, это мой кровник. Помочь отомстить?» «Не, я сам, Мамба, если он попадет тебе когда-нибудь в руки, оставь его для меня, он мой. Я сам его убью». «Заметано, Саид, а сейчас иди нахрен отсюда, пока я тебя не придушил своими черными руками». И Саид, кивнув головой, мгновенно растворился в темноте, а я подошел к дежурному костру и устроился там досыпать остаток ночи. С утра мы поменялись с преследователями местами. «А чего они за мной гоняются? Ну и что, что нас меньше? Хватит из себя жертву попаданчества строить, пора уже браться за ум, или за что-нибудь другое, но такое же полезное, и пользоваться преимуществом своего черного тела, а также умом и знаниями человека 21 века». Покружив в густых зарослях всякой мангровой гадости, вспугнув при этом дофига и больше всякой ползучей, летающей и водоплавающей живности, мы организовали засаду. К тому времени, когда появились первые преследователи, вся эта дикая живность уже успокоилась и принялась жить так же, как и до нашего появления, то есть, жрать друг друга. Змеи гонялись за лягушками и лесными крысами, крысы за змеями, за теми и другими внимательно наблюдали хищные птицы, ну и дальше, по пищевой цепочке. Более крупные животные здесь отсутствовали, они жили дальше, в гуще джунглей. Крупных рек поблизости не было, это избавляло нас от соседства с еще одним неприятным земноводным жителем этих мест и мастером засад, крокодилом. Через пару часов, следуя по нашим следам и держа нос по ветру, появились первые преследователи. Это были англичане, навскидку, никак не меньше 300 человек, наемников нигде не было видно. Решив, что те значительно отстали, я решил разобраться с англичанами. Дружный залп из винтовок сразу внес изрядную долю хаоса в ряды охотников за черными головами. Цепочки людей, пробирающихся сквозь густой кустарник, поредели. В ответ раздались лишь беспорядочные выстрелы, которые совсем не помешали расстреливать их дальше. После нескольких залпов, мои воины бросились в рукопашную, довершив разгром англичан. Но, на нашу беду, бельгийцы оказались умнее англичан. Капрал Дюк, который провел в Африке не один год и исходил многие километры джунглей Конго, осторожно вел свой отряд. Заслышав раздававшиеся впереди дружные винтовочные залпы, он ясно представил себе всю картину боя и понял, что отряд англичан попал в засаду. Тихо развернувшись, опытный старый вояка повел свой отряд в обход засады и, дождавшись удобного момента, напал сзади. Картина маслом, бывшая драмой, потом фарсом, плавно перетекла в сюр. Мы уже добивали распавшийся английский отряд, когда, неожиданно, получили удар сзади. И все смешалось вокруг, вдруг неприятности стали в круг. И пошла потеха, как в горах эхо. Выстрелы из-за густых кустов во все стороны, скоротечные схватки, крики раненых и трупы людей. Все это разнообразило густой подлесок преддверия джунглей. Обнаженные черные тела и белые полотняные рубашки мелькали тут и там сквозь густую листву, распугивая дикую животную мелочь. Гремели винтовочные выстрелы, звенели клинки, хрипло кричали умирающие. Капрал Дюк высматривал цель всей охоты. Наконец, сквозь густую листву он смог разглядеть здоровенного негра с жестким, страшным лицом и огромным копьем в руках. «Вон он, брать живьем!» — вскричал капрал, что впоследствии было признано им ошибкой. Мамба, завидев мчавшихся сквозь заболоченную местность полусотню наемников, не стал сдаваться или убегать, а присев за густой кустарник и выставив из него ствол многозарядного винчестера, стал расстреливать подбегавших. Не меньше десятка трупов осталось лежать в заболоченной почве, когда оставшиеся в живых смогли добежать до него, но и негры не дремали, и вовремя оказали помощь вождю, приступив к отстреливанию нападающих. Дальше началась народная игра под названием «кошки-мышки». Зубастые черные мышки скрывались то в густой траве, то в воде небольших ручейков, то между кустарниками, насаживая атакующих саблезубых белых кошек на копья и штыки. Количество живых бойцов, как с одной, так и с другой стороны, стремительно уменьшалось. Все вокруг было разгромлено, заболоченная земля обильно полита кровью, а все кустарники изломаны и порублены. Я стоял по колено в воде и внимательно прислушивался к происходящему вокруг. Патроны к винчестеру закончились, оставался только револьвер, да кинжал с копьем. И то, и другое я не собирался оставлять, ни при каких обстоятельствах. Сбоку послышался шорох. Направив в сторону звука револьвер, я увидел, как густая листва кустарника раздвинулась, показав хмурое лицо Саида, вооруженного английской магазинной винтовкой без штыка, зато на его поясе висела офицерская сабля и большой тесак. Тесак, наверное, был снят либо с моего воина, либо с кого-то из наемников. «О, Саид! И что, опять стреляли?» Меланхолично дунув в ствол винтовки, бывший зуав медленно пожал плечами и сказал: «Да, стреляли. Саид пришел. Саид не любит англичан. Саид не любит наемников. Саида продали за долги в зуавы. Саид ненавидит обманывать и обманщиков. Мамба честный, мамба храбрый, мамба не предатель. Саид хочет воевать вместе с мамбой до конца». Капрал Дюк, вместе со своими оставшимися в живых людьми, осторожно пробирался по топим, обходя вокруг вождя. Отчаянная атака, совершенная из-под тишка, принесла свои плоды, но они, к сожалению, оказались горькими. Он совсем не ожидал такого отпора от чернокожих. Английский отряд погиб почти полностью, оставшись лежать в кустарнике. Из его людей осталось только 63 человека, а Мамба был до сих пор жив. Надо было его валить, а не брать в плен, как он ошибочно решил. И теперь приходилось расплачиваться за свои действия. Одно радовало, у чернокожего короля тоже оставалось совсем немного людей. Совсем немного. Вот только как его взять, было неясно. Собрав живых воинов, Мамба исчез в джунглях, запутав следы и оторвавшись от преследования, а уже спускались сумерки. Но капрал Дюк был тертым калачом и не первый год находился в Африке. Ничего, он найдет вождя и принесет его голову своим работодателям, чего бы это ему не стоило. Каков наглец, обвел белых вокруг пальца, и напал сам. А старину Дюка еще никто не смог переиграть, так что держись, черномазый король, Дюк идет. Спал я плохо, у меня осталось 10 негритят, я и Саид, весь увешанный оружием. У него была просто патологическая страсть к оружию, но, у всех свои бзики, всего нас осталось 12. Хорошо, что не чертова дюжина, и это гораздо меньше, чем наемников, упорно продолжавших нас преследовать. Дикие крики попугаев и обезьян прервали мой тревожный сон. Громко пукнув, я окончательно проснулся. Вслед за кишечником, проснулся и желудок, заурчав и заставив меня огласить полусумрак джунглей громкой отрыжкой. Все-таки, та гадость, которую я вынужден есть последние два дня, не очень благотворно сказывается на моем здоровье, а тем более, на моих манерах. К счастью, здесь не было дам, перед которыми бы пришлось извиняться. Хотя это вопрос очень спорный, некоторые из дам могут сотворить что-нибудь и похлеще моих невинных порывов организма. Да, и вообще, вон немцы, например, не стесняются пукать, причем за столом, цинично приветствуя громко пустившего газы. С облегчением. Хорошо к ним ходить в гости. Но это рассказывал один мой знакомый. Может, у них там уже и изменилось все, я не знаю. А пока, я снова огласил и так нетихие джунгли очередными громогласными звуками, издаваемыми моим пока, могучим организмом. Чего уж сдерживаться, когда кругом одни враги. Пусть знают, какие мы пошлые, и в плен не берут. Не хочу мучиться в плену, лучше я сразу утону, или погибну в бою, чем умру в плену. Наскоро собравшись, я со своими людьми и Саидом отправился дальше. Путь предстоял не близкий, а преследователи были где-то рядом. Мы продвигались сквозь джунгли. Внезапно, впереди я увидел несколько огромных черных животных, неспешно передвигающихся между деревьями, попутно поедающих листья и побеги растений. Одно из них, с ловкостью, удивительной для такого огромного и грузного тела, быстро вскарабкалось на ствол дерева и, забравшись повыше, стало обдирать ветки, лакомясь какими-то плодами. «Горилла! Горилла!» — вскричал один из моих 10 негритят. Все в страхе попятились назад и в стороны. Я лихорадочно копался в памяти, надеясь выудить из нее любую информацию об этих огромных обезьянах. Но, кроме Кинг-Конга, в голову ничего не лезло. «Атас!» – заорал я незнакомое для моих соплеменников слово, и бросился в сторону, надеясь быстро укрыться в тени деревьев. Вожак, услышав наши возгласы страха, поднялся на задние лапы и, вытянувшись во весь свой гигантский рост, забарабанил себя по мощной груди, оглашая джунгли утробным и раскатистым рыком. «Спасибо, это уже лишнее», – пробормотал я вслух, – «мы и так уже все в штаны наложили. До этого времени мне посчастливилось не встречаться с такими обезьянами. И, слава богу, пока вожак небольшой стаи горилл показывал нам свое немнимое превосходство, мы все делали ноги, не собираясь вступать с ним в словесную перепалку. Конечно, можно было тоже порычать и побить в себя в грудь рукой, или постучать пустой головой по дереву. Но зачем, и так проблем полно, гораздо выше крыши. Пусть гориллы с бельгийцами разбираются, а мы дальше побежим, с мокрыми штанами». Капрал Дюк и его 60 самых отмороженных солдат упорно следовали по еле заметным следам мамбы, чувствуя его своим волчьим сердцем. Элю, иногда называли его сослуживцы за волчий характер, за стремление всегда вступить в конфликт, вцепившись в глотку врагу, и никогда при этом не отступать. Услышав впереди испуганные возгласы, он откровенно обрадовался и одновременно заинтересовался тем, что могло так напугать мамбовцев. Крикнув своим подчиненным, чтобы увеличили шаг и удвоили осторожность, он взял на изготовку карабин и ускорил шаг, внимательно при этом глядя по сторонам. Вскоре причина страха людей мамбы стала понятна. Впереди они заметили небольшую группу огромных обезьян, сидящих на деревьях и бродивших между их стволов. Дюк насчитал не меньше 10 особей. Всеми ими руководил огромный, даже для горилл, вожак, с покрытой седыми волосами спиной. Он-то, видимо, и напугал мамбу и его людей. Бельгийцы тоже ошарашенно разглядывали огромную обезьяну, не встречая ее до этого ни разу. Ну, а Дюку было все равно, он уже видел в Юго-Восточной Азии орангутанга, который был не намного меньше, чем горилла, и не боялся еще одной глупой обезьяны. Его солдаты были совсем не обрадованы такой встречей, а после того, как могучая обезьяна тоже их увидела и повторила ритуал хозяина джунглей, теперь специально для них, не на шутку испугались. Один из бельгийцев оказался чересчур близко к великану и не нашел ничего лучшего, как выстрелить в него из револьвера. Несомненно, револьверная пуля убила бы человека, попав ему в грудь, или, по крайней мере, ранила. Но, ударив в тело гориллы, покрытой прочной шкурой с длинной шерстью, она лишь слегка ранила ее, пробив шкуру и застряв в плотных грудных мышцах обезьяны. Яростный рев раненой гориллы всколыхнул влажный воздух в джунгли, заставив замереть в испуге всех ее живых обитателей. Замерли и наемники, оцепенев от страха и внушающего ужас зрелища. Очнувшись, выстреливший в обезьяну наемник развернулся и бросился бежать, оглашая джунгли громким воплем. Опустившись на все четыре лапы, горилла бросилась за ним, захлебываясь криком ярости и ненависти к человеку. Догнав несчастного, посмевшего бросить вызов хозяину джунглей, обезьяна стала кусать его, не убивая, а нанося своими мощными зубами и сильными челюстями рваные раны по всему телу. Тот дико кричал, пытаясь вырваться и, в конце концов, затих. Он умер, но не от того, что горилла задавила его, а от первобытного ужаса, заставившего остановиться его сердце. Капрал Дюк не успел оглянуться, как его команда бесследно исчезла, попрятавшись, кто куда. Вскинув карабин, он выстрелил в гориллу, недоуменно уставившуюся на мертвого врага. Пуля угодила обезьяне между лопаток. Снова взревев, старый самец развернулся и бросился на нового врага, стоявшего от него метрах в 150. Капрал Дюк расстреливал весь магазин карабина в грудь несущегося на него самца гориллы. Удары пуль пробивали тело обезьяны, но, казалось, это нисколько не уменьшало жизненную силу животного и скорость, с которой он мчался вперед.